Глава 13. «Говори откровенно», — приказал царь. «Этих византийцев незачем стесняться. Они ведь друзья наши, а от друзей у гуннов нет тайн». Эдико выступил вперед, глубоко поклонился и начал совершенно спокойно. «В несравненной России я видел, слышал и испытал нечто невероятное. Правду сказал тот готский король, который, прожив в этом городе несколько дней, воскликнул: «Здесь существует множество вещей возможных и столько же невозможных». Послы обменялись довольными взглядами. «Даже невозможных?» — медленно спросила Тила. «Суди сам, мой господин, возможно или невозможно то, что я пережил, твой посол. Ты сам назовешь это невозможным, и доказательства я положу на твои колени». Все присутствующие с напряженным вниманием слушали германца, начавшего свой рассказ. «Вигилий пришел за мной в отведенный мне дом и повел меня к Хрисафию, могущественнейшему лицу Византийской империи. Путь наш лежал мимо роскошных дворцов, населенных придворными и первыми вельможами государства. Громко восхвалял я великолепие этих зданий, без всякого злого умысла. Меня поразил странно пытливый взгляд моего спутника, но я не смог объяснить его себе. Когда же я уже стоял перед всемогущим евнухом, Вигилий, по моему мнению, весьма неприлично начал описывать ему мое восхищение императорской роскошью». Затаив дыхание, Вигилий следил за каждым словом Эдико. «Безумец!» — прошептал он. «Что он бредит? Но, может быть, он находит лучшим притворяться моим врагом». «В конце», — продолжал германец, — «Вигилий прибавил, и это была чистейшая ложь, что я называл византийцев счастливыми за их богатую, роскошную жизнь». «Что хочет он сказать всем этим?» — со страхом думал Вигилий. Тогда Хрисафий сказал: «Ты можешь, Эдико, иметь такой же дворец и тонуть в золоте, если только захочешь». «Когда же он перестанет говорить правду и начнет лгать? Что за безумный риск?» — мысленно сокрушался Вигилий. «Я изумился. Тебе стоит только оставить гуннов и перейти к нам», — продолжал Хрисафий. «Я дышу, наконец. Первая выдумка», — подумал Вигилий. Я не находил слов от удивления. Тогда, внезапно указывая пальцем на Вигилия, гневно продолжал Эдико: «В разговор вмешался вот этот человек». «Он помешался!» — в ужасе вскричал Вигилий. На лбу у него выступил холодный пот. Он повернулся к Эдико спиной, закрыл голову плащом и быстро направился к выходу. Но на его плечи легли железными тисками руки четырех гуннов, давно уже окруживших и отделивших его от остальных послов, и повернули его на прежнее место. Они же удержали его от падения, так как ноги подгибались под ним. Дрожа в смертельном страхе, он вынужден был перед лицом ужасного Аттилы выслушать весь рассказ Эдико. «Имеешь ли ты свободный доступ к Аттиле?» — спросил меня Вигилий. «В его палатку или в его спальню?» Я отвечал, что когда повелитель мой не посылает меня в чужие страны или на войну, то я по очереди с другими вельможами стою на страже у его палатки, охраняя его сон, и по вечерам и по утрам подаю ему для питья кубок чистой воды. «О, ты счастливец!» — воскликнул Евнух своим пронзительным визгливым голосом. «Какое счастье ожидает тебя, если ты только умеешь молчать и обладаешь небольшой долей отваги! Я осыплю тебя высшими почестями, но все это требует обсуждения на досуге. Я же спешу теперь во дворец. Сегодня вечером приходи сюда на ужин, но один, без твоих спутников и без свиты».